И все-таки я чую в твоем совете кое-что очень ценное, мой Мессалин. Будешь и дальше помогать мне на этом пути? Если в этом мессии должно быть и незримое начало, отозвался Мессалин, такое же, как и в самом боге Ягве, тогда, боюсь, я не смогу тебе помочь, император Домициан. Тогда мы идем по неверному пути. Ибо это был бы уже неземной прецедент, и Ягве имел бы право защищать его, а с тобой бороться. Если же Мессия окажется существом из плоти и крови, вполне уловимым, тогда у нас есть права над ним. Тогда мы его отыщем, обезвредим, и университет в Ямне, и того, кто стоит за ним. «Тише!» «Тише!» — испуганно остановил его Домициан. «Не так громко, Мессалин. Думай, но не произноси вслух. Именно от того, что ты, может быть, прав. Во всяком случае, я тебе благодарен», — продолжал он обрадованно. «И, пожалуйста, подумай, сможем ли мы как-нибудь выследить этого мессию. Пусть тебя поскорее осенит удачная мысль, мой Мессалин. Не забудь, что эта история не дает мне покоя. Я спать не могу, пока с ней не будет покончено». Мессалин вернулся в Рим, но уже на третий день появился снова. «Что-нибудь выяснил?» — спросил Домициан. «Я бы не осмелился предстать перед лицом владыки и бога Домициана», — отвечал Мессалин, — «с пустой головой и пустыми речами. Я все разузнал. В этом мессии, который должен восстановить Иерусалимский храм и еврейское государство и отнять у римского императора Иудею, нет ничего призрачного. Он из плоти и крови, и полиции вполне можно его выследить. Кроме того, у него есть определенная примета. По воззрениям евреев, мессия, имеющий право притязать на еврейский престол, должен происходить из рода некоего Давида, древнего иудейского царя. Только такой человек может, согласно мнению богословов Ямни, да и всех евреев, стать их царем и мессией. Распятый еврейский раб, которому минеи поклоняются как Богу, тоже, как утверждают, потомок этого древнего иудейского царя. И мне сообщили, что существуют еще потомки. Правда, точного числа назвать не могли. Их очень немного. И они принадлежат к самым разным сословиям. Говорят, среди них может быть и рыбак, и плотник, и священник, и знатный господин. Во всяком случае, всех их нужно выследить и задержать. Тем самым мы подорвем и теперешнее политическое влияние университета в Ямнии. «Все это очень ценно, мой Мессалин», — одобрил его Домициан. «Это важные сведения. Значит, ты считаешь, что достаточно было бы заполучить в руки потомков того еврейского царя, зажать им рот, и с университетом в Ямне будет покончено? А может быть, — добавил он боязливо и жадно, — и с невидимым, стоящим за ним?» «Я считал бы очень своевременным, — отозвался слепец своим вкрадчивым ясным голосом, — обезвредить этих людей. Тогда политическая напряженность провинции Иудеи наверняка ослабела бы». «И вы полагаете, Мессалин мой, что было бы нетрудно нащупать тех людей, которые, согласно упомянутому вами неписанному закону, могут притязать на еврейский престол?» «Ну, не так уж легко», — задумчиво ответил Мессалин. «Ведь это тайная часть учения. Она нигде не записана. И списков Давидовых потомков не существует», — усмехнулся он. «К тому же евреи сами не очень-то интересуются этими потомками. И сами они не то что скрывают свое предназначение, но не выставляют его на показ. Ведь в них, в этих людях, есть и немало смешного. Да, все они, так сказать, призванные, но избранник в конце-то концов только один. Да и то он лишь отец или далекий предок очень позднего потомка.